опять затряслась и заплакала навзрыд. «Два часа? Он не звонит!» «Я позвонила кулешам. Мне говорят, что его встречали, но его нет. А проводник поезда говорит, что он их давно не видел. После посадки внес им чай, а потом видел Федуленко в коридоре. А потом уже через час никого не видел. Гражданин начальник!» — закричала женщина, хватаясь за рукав клейновского френча. «Спасите его! Я отблагодарю! Спасите его!» «Ильин, — сказал Клейн, — отведите даму к врачу. Гражданка, — он мягко снял с рукава ее руку, — я обещаю вам, что мы сделаем все, что можем». Стас смущенно взял женщину под руку и потянул к выходу. Она что-то бормоча покорно побрела за ним. И еще входя, она была просто пожилой женщиной, уходила уже больной, полубезумной старухой. «Селезнев, позовите Клича», — распорядился Клейн и подошел к телефону. Он вызвал телефонистку, заказал ей дорожно-транспортный отдел милиции Южной дороги и сел у телефона ждать. Вошел Клич. «Неприятное дело, Оскар Францич», — сказал он. «Проводника надо допросить. Пусть это москвичи сделают и нам сразу сообщат. Над нами кот висит, а тут еще это». «С Москвой я буду говорить», — задумчиво сказал Клейн. «Но дело это наше. Его с себя, как это, не скинешь. Думаю, так, придется бросить на него вас, всю бригаду». «А кот?» — спросил Клич. «Я так думаю», — как всегда, аккуратно выговаривая окончание русских слов, пояснил Клейн. «Кот, он теперь затаился. Немного про него узнай. Не узнали лишь самого главного, место, где он прячется». «А про решетовку-то забыли?» «Решетовка, да, но там действовать надо осторожно. Пошлем вначале людей. В селе заметен каждый новый человек. Люди так. В решетовку пойдет один наш. Вы срочно едете на железной дороге, выясните все про дело Шварца. Это особо тяжкое преступление. Кота мы будем обкладывать. Будем трясти губана, а новое убийство надо раскрывать по свежим следам. Впрочем, пока не убийство, исчезли два человека. Придется и это вам взять на себя, уважаемый Степан Спиридонович». Он опустил голову. Секунду сидел так, глухо сказал. «Помните, как он просил об охране?» Зазвонил телефон. Клейн вскочил и схватил трубку. Он долго говорил с транспортным отделом милиции. Договорились, что Москва создаст оперативную группу, а Клыч со своими людьми идет им навстречу до пограничной между губерниями станции. На двух промежуточных пунктах, в Клебании и Товарковке, они по телеграфу свяжутся с москвичами, сообщая друг другу о результатах. Проводник говорит, что не видел двух пассажиров спального купе уже после Андреевского, то есть отъехав всего 50 километров от города. После Серпухова он заглядывал в купе, там уже никого не было. Не было и чемодана. Но ему в голову не пришло ничего страшного. Он счел, что пассажиры перешли к соседям, перекинуться в Пульку или в Пухил. Многие пассажиры в спальных вагонах так и проводят большую часть пути. По мнению его, человек, сопровождавший старика, невысокий плотный мужчина в летнем пальто и котелке, вел себя беспокойно. Долго маячил в коридоре. Клейн договорился о связи и простился с москвичами. «Вот», — сказал он, устало глядя на Клыча. «Начинайте, Степан Спиридонович. Пошарьте по станциям. Они маленькие, там много глаз. Часто каждый приезжий бывает ими примечен. Мне звоните со всех пунктов. Кто от вас останется в бригаде? Селезнев.